Глава 12. Выбора нет. 4. Утро. В баре только мы и бармен, подружка младшего. Мари, давай нам еще по Джеку. На самом деле мы с братом уже хороши. И я не пью, только кручу бокал в руках. Мне не стоит оставаться сейчас одному, я начну ей писать. И боюсь, что звонить начну тоже. А там он. Андрюха, ты ведь ее не знаешь совсем. Ты хоть представляешь, чего ты можешь хапнуть? Ты считай, 5 лет девчонку в плену. Поставматически там, да и 17 ей было, незрелая, маленькая. Он же ей психику сломал, наверняка. Знаешь, Вань, это когда внутри у тебя пусто, ты можешь выбирать, перебирать, раздумывать, надумывать и передумывать. А у меня выбора нет. Я ее всю хочу, какая есть, со всеми ее проблемами и заморочками. У меня без нее будущее, но никак не рисуется. Ни одна перспектива не радует. Полетят же твои погоны, брат. Нахуй мне эти погоны, если они мне даже женщину любимую спасти не помогут. Ладно, не надо загоняться, прикроет нас дядька. Навешает, конечно, знатно, но в итоге все равно прикроет. Сильно не рассчитывай, ты никак не участвовал, если что. Вот смотри, своей тусовался весь вечер, сам буду отвечать. Ну ты попал с ведьмой этой. Нет, я нашел свое. Дороже этого нет ничего, просто как в любой сказке, за все стоящее нужно бороться и чем-то жертвовать. Братишка, ехал бы ты домой, хоть пару часов поспал бы, тебе же с утра в отдел. Ты едешь? Не-а, хищно поглядывает он на свою Мари, останусь, алиби наше отрабатывать. Пока еду в такси, несколько раз достаю телефон и открываю контакт в социальной сети, который сделал для нее. Она в доступе. Несколько неотвеченных от Ланы. Не хочу перезванивать. Завтра. Мне очень тяжело осознавать, что в этой большой кровати, которую я видел, лежит с ней сейчас генерал этот Йоный. И прикасается к тому, к чему без ее желания никто права прикасаться не имеет. И я чувствую, что мавка моя тоже не спит. И телефон у нее тоже горит ярким пламенем и также манит ее. «Не накосячь, ведьма моя, потерпи, перепрячет он тебя, где искать потом?» Неспокойный и болезненно бьется внутри у меня, надо торопиться. Прознает генерал, что по Мавкину душу набег был, спрячет так, что искать потом буду долго. Открываю дверь в квартиру, в коридоре туфли женские. «Лана?» Ключи так и не вернула мне, да и вещи еще не забрала. Включаю ночник, спит. В белье спит, которое я ей дарил, когда разогреть нашу постель пытался, откровенным, красивым. Я смотрю на нее, и она словно двумерная для меня, не настоящая, как будто во сне прожил с ней несколько лет. И сейчас силюсь хоть одну эмоцию вспомнить. Ни хорошего, ни плохого не получается припомнить. Ровно. Утянула меня мавка в свое измерение. Оттуда, как из-под воды, здесь все размазано и непривлекательно выглядит. Скидываю вещи, ухожу в душ. Тихо надеваю форму. Пряжка ремня брякает. Лана просыпается, разворачивается ко мне. «Доброе утро, Лана». «Привет, Андрюш». «Ты почему здесь?» «Ночевать негде было. Вот к тебе пришла. Иди ко мне, тебе же рано еще на работу». «Ночевать негде?» «Достаю деньги, отсчитываю несколько крупных купюр. Это на такси, на гостиницу, на билет до Кирова к родителям. И вещи забери сегодня свои, пожалуйста. Ключ Ивану занеси». «Он в соседнем подъезде живет, она знает». «Я не могу остаться?» «Нет, Лана». «Почему?» Со дня на день я сюда жену свою приведу, и не хочу, чтобы она с тобой как-то пересекалась. Ты женишься? Женюсь. Это ты мне назло подскакивает. Зачем ты так делаешь? Я уже все и без этого поняла, я все верну. И буду делать так, как ты хочешь. Обнимает за шею. Андрюш, я очень-очень скучаю. Ведь выдумал ты всю эту историю с другой женщиной, признайся. Лана, я что тебе, ребенок, истории придумывать? Повзрослей, убираю ее руки. Подхватываю портфель. У двери разворачиваюсь. «Не назло я, извини, но не нужно больше в моей жизни появляться. Я уже очень далеко от тебя и возвращать ничего не хочу. Да и нечего возвращать. В другой реальности я уже и в другой жизни. Уезжай, строй свою жизнь, как считаешь правильным. Не хочу я тебя больше касаться, другую люблю». 6 утра. Сегодня мне к 8, и смело можно вырубиться на пару часов. Завожу будильник. Съедаю пачку абсорбента и витамина С, запиваю водой, опускаю сиденье. На внутри груди горячий давящий шар. И я все-таки достаю телефон. Что написать? Зачем? Тревожить ее, обнадеживать? Нечем пока. Женя Акимов, вспоминаю я. Мальчик-охранник. Ну что, Женя Акимов, поможешь мавке, как обещал. Я, кажется, придумал способ. Скоро увидимся, милые, набирают мои пальцы, и я успокаиваюсь, вырубаюсь.